Эмма Аллан. Принцип удовольствия. Глава 1. Выкладывай. Нетерпеливо воскликнула Надя Ирвинг. Едва они сели. Анджела облизнула алые губки и томно вздохнула. Право же, не знаю, с чего лучше начать. К столику подошел молодой стройный и кудрявый официант. Надя заметила, что Анджела не преминула скользнуть оценивающим взглядом по его брюкам. Удержаться от этого она не могла. Когда видела симпатичного мужчину, а порой, вообще любого представителя сильного пола. «Что вам подать?» – отчетливо спросил официант на хорошем английском, избегая упоминания половой принадлежности посетительниц бара, что особенно понравилось в нем Наде. «Два коктейля с шампанским», – сказала Анджела. Официант кивнул и поспешил к барной стойке в другом конце зала, окна которого смотрели на Темзу и Тауэр. Помещение было отделано в голубых тонах, стены украшали речные пейзажи, удобные кресла, обитые голубой материей, и ореховые столики, напоминающие кувшинки, дополняли сходство этого уютного заведения в отеле «Ривер» с тихой заводью. Надя облюбовала для доверительного разговора угловой столик. Анджела загадочно улыбнулась. Ей нравилось интриговать подругу и придавать беседе оттенок таинственности. «Ну, рассказывай, не томи», — повторила Надя. «Мне не терпится узнать, как все у вас было в деталях». Она покосилась на молодого официанта, но тот разговаривал с барменом. Надя заерзала в кресле в предвкушении пикантных подробностей очередного амурного приключения любвеобильной Анджелы. «А может быть, ничего и не было», — с хитрой миной подразнила ее Анджела и облизнула губы кончиком языка. «Так я тебе и поверила, глядя на твою ухмыляющуюся, довольную физиономию», — ответила Надя. «А если он взял с меня обещание молчать, раньше тебя это не смущало? Ну, тогда начну с того, что ужин был отменным. Нам подавали исключительно французские блюда. А где вы ужинали? В ресторане «Гаврош». Ах, какие там чудесные слоеные пирожки, суфле по-швейцарски, утка, тушеная в горшочке, тарталетки с гусиным паштетом. А какое замечательное легкое вино. Да, но сыт этим не будешь», — ехидно заметила Надя. Официант поставил на столик два хрустальных бокала с напитком, а рядом — серебряную тарелочку в форме рыбки, на которой лежали фисташки, черные оливки и тарталетки с анчоусами. «Пожалуйста, это уберите, пока я не съела», — сказала Анджела. «А вы, мадам, не желаете отведать нашей фирменной закуски?» — спросил официант у Нади. «Благодарю, нет». «Можете забрать», — сказала она, несколько удивленная тем, что он не выполнил указания Анджелы беспрекословно. Обычно мужчины предпочитали с ней не спорить. «Желаете чего-то еще?» — спросил он, ставя тарелочку на поднос. «Нет, спасибо», — ответила Анджела, одарив его приторной улыбкой. «Будем здоровы», — поднимая бокал, — сказала Надя. Подружки чокнулись. Сделав большой глоток, Анджела Барретт устроилась в кресле поудобнее и закинула ногу на ногу. Она была привлекательной женщиной, с ярко-рыжими волосами, не спадающими на плечи, изумрудными глазами с удивительно белыми белками, крупным, но правильной формы носом и чувственным ртом. От ее развитой фигуры, натренированной в гимнастическом зале и бассейне, веяло здоровьем, а ноги, условно прикрытые черной мини-юбкой и обтянутые тонкими черными колготками, радовали посторонний взор своей стройностью. «Ну, естественно, он предложил мне взглянуть, как он живет», — продолжала она. «Да, я говорила, что он американец. Нет, но не это главное. Что было дальше? А про то, что у него свой лимузин с шофером? Разумеется, это ты сказала. Продолжай». «Ну, мы поехали на лимузине к нему на Дэвис-стрит. Оказалось, что он занимает пентхаус на крыше этого знаменитого здания в стиле модерн из черного стекла и стали. Я так и предполагала, раз у него есть лимузин с водителем. Комнаты там размером с поле для игры в крокет. Готова голову дать на отсечение, что на стенах у него висят два подлинника Пикассо и одна миниатюра Шагала, я имею в виду только прихожую. А как украшена спальня?» — спросила Надя, наблюдая за игрой воздушных пузырьков в бокале. «А в гостиной висит картина Эдмунда Кроппера». Пропустив вопрос подруги мимо ушей, продолжала рассказывать Анджела. «Он говорит, что она напоминает ему его родной городок. Долго ты еще будешь ходить вокруг да около?» — нетерпеливо спросила Надя. «Наскучила монашеская жизнь?» — хитро прищурившись, спросила, в свою очередь, Анджела. «Ладно, подруга, я тебя понимаю и перехожу к главному. Я без обиняков спросила, намерен ли он уложить меня в постель. Ты ведь знаешь, что я всегда предпочитаю брать быка за рога, а тебе хотелось с ним переспать? Еще как, он такой импозантный мужчина. похож на Россена Братца в фильме «Южно-Тихоокеанский экспресс». Его показывали недавно по телевизору. Я глаз не могла оторвать от этого мужчины. Промокла насквозь, пока ерзала в кресле. Вот бы с кем переспать, Анджела, выбирай выражение. Но это правда. Не строй из себя святошу. Ладно, вернемся к твоему американцу. Что он ответил? Он очень серьезно на меня посмотрел, словно бы собирался прочесть мне лекцию о смысле жизни, а потом спросил, может ли он на меня положиться. Положиться? Это в каком смысле? Ну, в смысле верить. Я, конечно, сказала, что он может быть спокоен, я его не подведу. Тогда он как-то притих, налил мне чудесного коньяку, помолчал и вдруг заявил, что я очень соблазнительная женщина и навожу его на греховные мысли. И все это с чрезвычайно серьезным видом. Ну, я сделала круглые глаза и молчу, жду, что он скажет дальше. Он помолчал и говорит, что, мол, как очень богатый человек, он имеет свои прихоти и капризы, поэтому общается только с теми, кому доверяет. Мне стало не по себе, я вытаращила глаза. Он снова замолчал. Какой ужас, я бы на твоем месте убежала, прошептала Надя, ощущая легкий озноб. Не говори ерунды, ты бы все равно осталась из любопытства. Он встает, берет меня за руку и отводит в комнату в конце коридора. Она оказалась абсолютно темной, без окон, с выкрашенными в черный цвет стенами, полом и потолком. Посередине стоял диван. Освещалась комната двумя прожекторами, подвешенными к потолку. Диван был покрыт черным покрывалом. Напротив него, у стены, стоял стол с двумя подсвечниками. Я решила, что он колдун. Ты испугалась? Нет, он такой смирный и безобидный на вид. Первое впечатление обманчиво. Ну, мне так показалось. Короче говоря, он меня совершенно заинтриговал, но я молчу, не задаю вопросов. Он велит мне раздеться, причем говорит очень мягким, приятным голосом, но не целует меня и не обнимает. На мне было желтое платье с бахромой, я попросила его расстегнуть у меня на спине молнию, но он отказался, молча покачав головой. Тогда я расстегнула молнию сама, он не сводил с меня глаз. Под платьем у меня были надеты чулки на поясе с подтяжками, ни трусов, ни бюстгальтера. Так вот, стою я перед ним в таком виде, естественно, в туфлях на шпильках, и начинаю дрожать, скидываю туфли и снимаю чулки, а он-то сам разделся, нет, стоит в своем шикарном костюме и при галстуке от Данхилла и велит мне лечь на спину на диване. Я ложусь. Когда я легла, то почувствовала, что покрывало шелковое. Он подходит ко мне поближе и продолжает на меня таращиться. У меня встают торчком соски и мурашки бегут по коже, а покрывало моментально становится мокрым от моих соков. И это при том, что он до меня еще пальцем не дотронулся. Представляешь, вот это мужчина. Я захотела его только от одного взгляда. Потом он отходит к столу и вроде бы начинает раздеваться. А на меня нашло оцепенение, я не могу даже голову повернуть. Потом он подходит ко мне, в коротком халате черного цвета с восточным драконом, вышитым красными и золотыми нитями. Ноги у него оказались мускулистыми, но эрекции я не заметила. Он накрывает меня черной простыней и бархатным голосом просит притвориться спящей, а сам начинает манипулировать простыней. Какой кошмар. Да, жутковато, но приятно, шелк ласкает тело. Он накрыл мне голову простыней, чтобы я ничего не видела, и начал меня гладить везде. Я только стонала и охала от удовольствия. Клитор задрожал, как вибратор. Мне казалось, что мое тело покрылось маслом. Очень странное ощущение. Я жутко возбудилась. Черт подери, я тоже начинаю заводиться, Анджела. Надя почувствовала, что у нее отвердели соски. Потом он стал поглаживать мне лобок, ласкать внутреннюю сторону бедер. Я вертелась, как рыба на льду. Он просунул мне в промежность палец вместе с простыней и начал сквозь шелк массировать клитор. Я завизжала и опять кончила. Тогда он просунул руку еще глубже. Ну, ты меня понимаешь. А другой рукой стал тереть клитор. Я снова кончила. И вдруг он взревел, как дикий зверь. Тогда я все же откинула простыню и посмотрела, что с ним происходит. Он стоял, распахнув полы халата, и поливал меня спермой. Самое поразительное, что она исторглась самопроизвольно, руками он гладил меня. Жуть какая-то. Он, по-моему, ненормальный. Может быть. Потом он молча вышел. Я встала, оделась и вернулась в гостиную. Он сидел там в спортивном костюме и пил коньяк. Налил мне и стал разговаривать со мной о своих капиталовложениях, словно бы ничего не произошло. Любопытный тип. Но ты все равно осталась довольна, чрезвычайно. Мне так понравились его фокусы с шелковой простыней. Потом его шофер отвез меня на лимузине домой. Вы с ним еще встретитесь? Понятия не имею. У него есть мой телефон. А если он позвонит, пойдешь на свидание? Подумаю. Там видно будет. Анджела усмехнулась. Надя махнула официанту, чтобы тот повторил заказ. Он кивнул в знак того, что понял ее, и пошел к стойке бара. «У тебя особый дар притягивать к себе извращенцев», — сказала она. «Помнишь, один из них попросил тебя отстегать его указкой?» «Да, чудной был парень. Он мне с тех пор не звонил. Наверное, я переусердствовала». Подружки рассмеялись. Они были знакомы давно, с тех пор, как стажировались вместе после колледжа в одной брокерской фирме. Порой Наде казалось, что Анджела все выдумывает. Настолько неправдоподобны были ее рассказы о своих амурных приключениях. Но Надя делала вид, что всему верит, потому что Анджела терпеливо выслушивала ее жалобы на свой неудачный брак. Анджела была на редкость похотлива и обладала неуемным сексуальным аппетитом, но не только это мешало ей остановиться на каком-нибудь одном партнере. Ей нравилось флиртовать с мужчинами и менять любовников. Это была настоящая женщина-вамп. Подружки выпили еще по коктейлю, поболтав о пустяках, и расплатились, каждая за себя, дав смазливому официанту 5 фунтов на чай. Анджела собиралась сходить в Ковент-Гарден на премьеру новой оперы, воспользовавшись абонементом, оплаченным финансовой корпорацией, в которой она работала. Поскольку Наде было по пути, она вызвалась подбросить ее до театра на машине. «Пойдешь завтра на открытие выставки работ Джека Гамильтона?» – спросила Надя у Анджелы, когда они садились в автомобиль, который любезно подогнал им со стоянки швейцар отеля, за что получил 10 фунтов на чай. «У тебя ведь наверняка есть пригласительный билет». «Не смогу. Завтра в 6 прилетает господин Имаца. Придется с ним ужинать в ресторане. А жаль, мне хотелось познакомиться с Гамильтоном. Это такой самец. Ты бы видела, какие у него мускулы. Он исповедует древнегреческие идеалы, считает, что здоровое тело просто необходимо творческой личности. Лично я готова отдаться ему хоть сейчас. У него такие сладострастные глаза. Я видела его снимок в Sunday Times. Настоящий Аполлон. Но ему уже за 60. Анджела, о каких сладострастных глазах ты говоришь? Значит, придется идти одной. Наша организация спонсирует это мероприятие. Гордон в Гонконге. Он не сможет. Он еще работает. На будущий год уйдет на пенсию. Один он и интересуется искусством. Извини, что не смогу составить тебе компанию. Ничего не поделаешь. Пока. Со вздохом сказала Надя. Она высадила Анджелу в конце Бау-стрит и, обогнув театр Алдуич, поехала к себе в Ислингтон. Спустя четверть часа она была дома. Основной взнос за свой домик она внесла 3 года назад, получив крупные премиальные. Коммерческий банк, в котором она работала, предоставил ей долгосрочный кредит на выгодных условиях для оплаты ежемесячных ипотечных взносов. Дом был не из дешевых, но Наде нравился. Отперев входную дверь, она отключила охранную систему и поднялась по лестнице в спальню, совмещенную с ванной и занимавшую целый этаж. Ей пришлось потратить уйму денег, чтобы перестроить дом по своему вкусу. Изрядная доля затрат ушла на отделку ванным мрамором. Но Надя об этом не жалела. Она разделась, включила душ и встала под сильные струи, чтобы взбодриться после выпитого алкоголя. Выйдя из кабинки, она надела белый махровый халат и взглянула на свое отражение в большом зеркале над умывальником. Почему Анджеле так везет на мужчин, а ей – нет? Ведь она ничем не уступает этой рыжеволосой обольстительнице. Чем плохо, к примеру, ее лицо, курносый носик, высокие скулы, пухлые рубиновые губки, васильковые глазки, и волосы у нее натуральные светло-русые, волнистые, аккуратно подстриженные, и фигурка стройная, узкая талия, полные бедра, длинные, стройные ножки, соблазнительная попка. А какие красивые у нее груди, высокие, округлые формы, тяжелые, как спелые дыни. Нет, дело, очевидно, было вовсе не во внешности. Просто Анджела более раскована, она запросто могла попросить незнакомого мужчину в баре угостить ее выпивкой и напроситься к нему в гости. Надя никогда не осмеливалась на подобные экстравагантные выходки, тем более после развода. Нельзя было сказать, что мужчины оставались к ней равнодушны, но за ней ухаживали, как это ни странно, либо старики, либо зануды, либо женатые мужчины. Остановиться чьей-то любовницей или содержанкой ей не хотелось. Ее сердце жаждало настоящей, большой любви, основанной на пылкой страсти. Однажды она увлеклась женатым мужчиной и обожглась. Это произошло вскоре после того, как она развелась с мужем. Ее стал обхаживать один из высокопоставленных сотрудников другого коммерческого банка, обаятельный и элегантный ловелас. Он водил ее в оперу, дарил ювелирные изделия и предметы одежды, все из самых престижных дорогих магазинов на Бонд-стрит. И в любви он оказался искушенным и многоопытным человеком, способным на многое такое, о чем она и не подозревала, пока жила с мужем. Он не скрывал от нее, что женат. Первое время ей казалось, что она сможет с этим смириться, и какое-то время роль любовницы ее вполне устраивала. Но однажды, придя в ресторан на встречу с банковским клиентом, она увидела там своего любовника с супругой, изящной брюнеткой. Наблюдая, как он ухаживает за ней, она ощутила душевную боль и ревность. Больше всего задело ее то, что жена, несомненно, любила своего неверного супруга. Это было очевидно по ее смеху и обожанию, с которым она смотрела на него во время ужина. Вот тогда-то Надя и дала себе слово впредь не совершать подобных ошибок. Развод она восприняла хладнокровно, поскольку давно разочаровалась в муже. Она вышла за этого слабовольного и бесхребетного человека, лишенного всяких амбиций, лишь потому, что ей хотелось стать замужней женщиной. Брак ей представлялся чем-то вроде страхового полиса на случай краха ее собственной карьеры. Но когда стало очевидно, что ее карьера развивается достаточно успешно, ее взгляды на жизнь изменились, у нее возникли новые потребности. Попытки как-то повлиять на супруга и сделать из него другого человека ни к чему не привели. Брак стал тяготить ее. К счастью, муж увлекся 19-летней телефонисткой из компании British Telecom. И Надя, для которой секс всегда стоял на втором после карьеры месте, с радостью согласилась на развод. Муж был настолько поражен этим, что пришел в детский восторг и, разоткровенничавшись, рассказал, как они с Шерон занимаются сексом. Она испытала настоящий шок, узнав из его откровений, что он уже давно трахает и сосет свою юную пассию ежедневно и в машине, и у нее дома, получая от этого неописуемое удовольствие. С Надей же он занимался этим лишь раз в неделю, по пятницам, и только в одной позиции, поставив ее на четвереньки. Все эти неудачи навели Надю на мысль, что ей необходимо какое-то сексуальное приключение в духе тех, что себе позволяла Анджела. Нет, разумеется, любовники у нее тоже были. Они проявляли достаточно искушенности и терпения в сексуальной игре и доставляли ей удовлетворение. Но она ни разу не испытала с ними безумного восторга и испепеляющей страсти. Все было размерено, рассчитано и предопределено, потому, скучно. Сейчас же Наде хотелось чего-то большего, и она чувствовала, что достойно этого. Запахнув полы халата потуже и затянув их поясом, Надя спустилась на кухню и приготовила себе чаю. Есть ей пока не хотелось, она пообедала с клиентом в ресторане. Устроившись за кухонным столом с чашкой крепкого ароматного чая, она смотрела телепрограмму, но, не найдя в ней ничего достойного внимания, стала вспоминать детали рассказа Анджелы о ее встрече со странным американцем. Черные шелковые простыни не давали Наде покоя. Воображение рисовало ей киноактера Росса на Братцы, ласкающего ее в черной комнате. Она прошла в спальню, задернула шторы на окнах, выходящих на улицу, скинула халат и уставилась на свое отражение в зеркале. Соски отвердели и потемнели, как спелые вишни. Она сжала груди и в сердцах выругалась. К черту эту Анджелу с ее рассказами. Ей в голову вдруг пришло простое объяснение ее излишней сексуальной озабоченности. На нее скверно влияла Анджела, регулярно делившаяся с ней своими впечатлениями от встреч с любовниками. Надя легла на кровать, испытывая потребность в самоудовлетворении. Раньше она редко мастурбировала, но в последнее время занималась этим все чаще. Однако удовлетворение это занятие ей не доставляло, тело реагировало на рукоблудие неохотно и вяло, как расстроенный музыкальный инструмент на пальце неумелого музыканта. Очевидно, и к мастурбации требовалось призвание. Она развела пошире ноги и вновь посмотрела в зеркало. Волосяной покров на лобке был мягким и густым, однако наружные половые губы и ярко-красный вход во влагалище были отчетливо видны. Они насмешливо улыбались ей своей странной вертикальной ухмылкой. Она начала поглаживать промежность, слегка дотрагиваясь пальчиком до клитора, словно бы не решаясь тормошить его как следует. Внезапно ее осенило, она перекатилась на бок и достала из ящика комода черную атласную комбинацию. Не вставая с кровати, она надела ее и посмотрела в зеркало. От комбинации пахло духами, Надя имела обыкновение складывать пустые пузырьки в ящики с нижним бельем. Сквозь тонкую материю просвечивали торчащие соски. Она блаженно закрыла глаза и откинулась на подушке, с наслаждением вдыхая приятный запах, смесь мускуса и аромата орхидеи. Интересно, схожи ли ее нынешние ощущения с теми, которые испытывала в пентхаусе американца Анджела? Клитор затрепетал, заявляя о своем желании участвовать в эксперименте. Перед мысленным взором возникло лицо Росса на братце, с улыбкой поглаживающего ее груди. Надя раздвинула ноги и прижала рукой ткань к клитору. Материя стала влажной от соков, по телу побежали волны удовольствия, по коже – мурашки. Ей стало хорошо. Пульсация в области клитора участилась, она принялась теребить его пальцем через атлас. Ощущения оказались настолько сильными, что Надя содрогнулась в экстазе. Сжав ноги как можно плотнее, она явственно почувствовала, как намокает ткань. В полумраке нарисовался большой кривой пенис, надвигающийся прямо на нее, сверкая капли на багровой толстой головке. Пенис существовал сам по себе и вел себя агрессивно. Он дрожал и разбухал у нее на глазах, головка синела, а вены на коже ствола вздулись. Мошонка, болтавшаяся под ним, стремительно увеличивалась, переполняемая семенем. Надя раскинула в стороны ноги и стала тереть пальцем клитор. Вокруг головки члена возник ореол. Надя представила, что сжимает его в руке и берет в рот. Член проник дальше, в гортань. Она стала его сосать. Потом он очутился у нее во влажном и горячем лоне, обтянутой мокрой тканью, и начал проникать все глубже и глубже. Внезапно ее ощущения изменились. Фаллос обрел в ее воображении конкретного хозяина, ее бывшего мужа. Ей отчетливо вспомнилось, как она наблюдала его ритмичные телодвижения во время полового акта, обернувшись через плечо. Она словно бы наяву почувствовала, что вновь стоит на четвереньках и украдкой смотрит, как в нее входит его член и как он выходит из нее. На левой ягодице у мужа постоянно нарывал прыщик, и это ее особенно завораживало. По мере того, как кровь приливала к его ягодицам, прыщик менял окраску, становясь из розового ярко-красным. От этих воспоминаний приятные ощущения в клиторе притупились, и сколько бы Надя ни тормошила его, он больше не пульсировал. Удовольствие сменилось болью. Ничего не дало и введение во влагалище пальцев. Тело стало чужим. Радость покинула его. Раздраженная и неудовлетворенная, Надя открыла глаза и, взглянув в зеркало, стянула мокрую комбинацию. Набухшие груди болели, начала кружиться голова. К черту такую жизнь. В сердцах воскликнула она и пошла в ванную принимать душ. Глава 2. Маленький выставочный зал был переполнен. Посетители почти касались холстов, расставленных вдоль стен, и рассмотреть картины было непросто. Как ни странно, люди, пришедшие сюда, и не стремились к этому, потому что главное для них было потусоваться в богемной среде, пообщаться с критиками, журналистами и членами художественного совета. Публика сплетничала, зубоскалила и, навострив уши, ловила последние новости из жизни творцов. Шампанское лилось рекой, изящные официантки в коротких форменных юбочках разносили гостям тарталетки, подогретые столько раз, что они растаяли и накрепко прилипли к бумажкам, которыми были обернуты. Надя сразу же разглядела в толпе Джека Гамильтона. Он прочно отвоевал угол зала и всем своим видом демонстрировал наседавшим на него поклонникам и репортерам, что сохранит это пространство за собой. Анджела не солгала, он был действительно привлекательный мужчина, хотя и не столь демонически сексуальный, каким его описала ей подруга. Какая-то грудастая толстуха в платье апельсинового цвета бесцеремонно вторглась на его личную территорию, отвоеванную с огромным трудом, и прижала бюстом к стене. Надя с интересом наблюдала, как она что-то говорит ему, сопровождая свой монолог энергичными жестами. Художник время от времени встряхивал головой, увенчанной шапкой густых кудрявых черных волос, пытаясь отправить на место непослушную прядь, падающую на его кустистые брови, и сверкая темно-карими глазами, преисполненными вселенской мудрости и печали. Высокий и физически сильный, он держался с непосредственностью и элегантностью уверенного в себе здорового человека, не лишенного самодовольства. Надя извинилась перед случайными собеседниками и стала проталкиваться к нему, стараясь не задеть рукой или плечом чей-то стакан с вином или бумажную тарелочку с закуской. Гамильтон вопросительно вскинул брови. Она поймала себя на том, что сама точно не знает, чего хочет. Между тем его грудастая поклонница с энтузиазмом продолжала тараторить, не замечая, что художник ее не слушает. «Вот почему я рассматриваю эти вещи с позиции формы, а не содержание. Вы согласны? Ах, боже мой, это же Патрик. Вы знакомы с Патриком Проктором? Он душка, не так ли? Вы правы, равнодушно кивнул Джек. Я обязана его поприветствовать. Извините. Толстуха отчалила, и ее место заняла Надя. Она представилась художнику, он без особой радости ответил. «Привет, вы довольны?» – спросила она. «Доволен, чем?» – переспросил он. «Вашей выставкой. Вы видели мою фотографию в каталоге?» «Да, может быть, все же в Sunday Times?» «Нет, слава богу, из-за этой проклятой заметки я лишился покоя. Я знаю, я сожалею, что допустил это. Почему? Это неосмотрительный поступок, чреватый непредсказуемыми последствиями. Но чем я могу быть вам полезен? Только, пожалуйста, не задавайте мне дурацких вопросов о моих взглядах на творчество и не допытывайтесь, почему я рисую только маслом и где нахожу натурщиц. Если бы я мог объяснить то, что делаю, словами, я бы не рисовал. Я хотела поговорить с вами не об этом. Нет, тогда о чем? Надя смутилась. Не могла же она признаться, что он ей понравился как мужчина. Я просто собиралась сказать, что ваши работы потрясли меня до глубины души, выпалила она первое, что взбрело в голову. Значит, вы их видели не только в каталоге? Да, сомневаюсь. Здесь их рассмотреть невозможно. Я сотрудница фирмы, которая содержит эту галерею, поэтому видела ваши картины на предварительном просмотре на прошлой неделе. В таком случае извините. Художник смягчился и, улыбнувшись, добавил. Не сердитесь, я ненавижу подобные сборища. Но согласитесь, что бывает дьявольски обидно, когда видишь, что фактически никому нет дела до твоих работ, на которые ты потратил 3 года жизни, пытаясь донести что-то до людей. Я внимательно рассмотрела ваши картины. Они мне понравились. Вы прекрасный художник. Надя не кривила душой. Картины Гамильтона действительно отличались выразительностью и четкостью деталей. Он рисовал почти с фотографической точностью, но при этом привносил в картину свое настроение, индивидуальное видение отображаемого мира, заставляя пытливого зрителя думать и сопереживать. «Вы разбираетесь в живописи? Чего вы ждете от произведения искусства?» – спросил он с оттенком недоверия, словно пытаясь убедить себя в том, что здесь его никто не способен понять. «Я жду от живописи отклика на свои мироощущения и всегда чувствую, затрагивает картина мои потайные струны или нет», не моргнув глазом ответила Надя. «И мои картины действительно вас потрясли, во всяком случае, 2 из них. В самом деле, и какие же именно? Женщина в терракотовом платье и мать и сын». Джек Гамильтон посмотрел ей в глаза, улыбнулся и залился счастливым смехом, радуясь тому, что она успешно прошла проверку и отныне может рассчитывать на его уважение. «Вы совершенно правы. Все остальные работы – мазня. Но эти 2 – настоящие шедевры. Я хотел бы вас угостить», – сказал он, парализуя ее взглядом. «Спасибо, я не хочу. В таком случае, Надя». Он не договорил, но она почувствовала, как замерло у нее сердце, наполнившись симпатией и влечением к этому необыкновенному мужчине. Ей стало пронзительно ясно, как нужно действовать, и она непринужденно спросила: «Вы же не собираетесь со мной переспать?» Он снова обнажил ровные жемчужно-белые зубы и тихо сказал: «Я бы с удовольствием». Сердце Нади затрепетало, как птичка в клетке. Да что она себе позволяет? Что на нее сегодня нашло? Все это скверное влияние Анджелы. С кем поведешься, от того и наберешься. Но она ни о чем не жалела, почувствовав необыкновенную легкость, словно бы вдруг избавилась от тяжких оков. «Может быть, улизнем отсюда?» – предложил он заговорщицким тоном, озираясь по сторонам. «Нас никто не хватится. Разве вам не следует оставаться в зале до закрытия?» – спросила она, обескураженная столь стремительным разворотом событий. «Не думаю. Я исполнил свой долг, открыл выставку. Идем? Хорошо, пошли», – непринужденно ответила она. Он мягко подхватил ее под локоть, и она вздрогнула, впервые ощутив прикосновение его сильных пальцев. Но еще больше потрясла ее мысль о том, что он уводит ее из шумного зала в укромное место, чтобы там овладеть ею. Художник вывел ее через служебный вход на улицу, и спустя 10 минут, воспользовавшись такси, они очутились у дома на Фулем Роуд. Джек Гамильтон провел ее по каменной лестнице на верхний этаж и, отперев дверь, сказал: «Добро пожаловать в мою мастерскую». Надя вошла в просторное помещение с большими окнами на потолке и огляделась. Вдоль стены стояло кухонное оборудование, в дальнем конце студии имелся альков с двуспальной кроватью. «Хотите чего-нибудь выпить? Кофе?» «Чай?» – спросил Джек. «Спасибо, нет», – ответила Надя, стараясь не думать о том, что должно сейчас произойти. «И часто вы такое практикуете?» – спросил он. «Что именно?» «Прыгаете в постель к незнакомым мужчинам». «Раньше ничего подобного со мной не случалось», – искренне ответила Надя. «Что же вас смущало? У меня не возникало такого желания. Я польщен. Но почему ваш выбор пал именно на меня?» Он подошел к большому раздолбанному дивану, стоявшему у другой стены, и, плюхнувшись на него, взмахом руки предложил Наде последовать его примеру. Вопреки широко распространенному мнению, что в мастерских художников царят хаос и кавардак, студия Гамильтона была чисто прибрана и приятно удивляла наведенным в ней порядком. Все было на своих местах. Холсты натянуты на подрамники и аккуратно сложены в стопку, книги расставлены на полках, стеллажи вытерты от пыли, на дощатом полу постелены яркие коврики, готовые картины развешаны в рамах на стенах. «Я передумала», садясь на диван, заявила Надя. «Относительно чего? Позвольте узнать, мне хочется вина». Джек пружинисто вскочил и, подойдя к буфету, спросил: «Белого или красного?» «Красного, пожалуйста». Он достал из буфета бутылку и чистые бокалы. «Вы очень привлекательный мужчина», сказала Надя. «И вы это знаете. Почему же в таком случае женщине, которой вы понравились, не вести себя так, как поступил бы в такой ситуации мужчина?» Риторически воскликнула она, стараясь убедить себя в разумности своего довода. «Не вижу причин для самоограничения», — ответил Джек. «В таком случае давайте выпьем за нас», — сказала Надя, поднимая бокал. Они чокнулись. Надя боролась с желанием вскочить и стремительно убежать, но зад ее врос в диван, а ноги стали как ватные. Отхлебнув из бокала, она потупила глаза, опасаясь, что не выдержит и предложит ему поскорее затащить ее в постель. Джек выпил вина и сказал: «Пожалуй, бутылочку мы прихватим с собой Вальков». «Отличная мысль», — сказала она, стараясь не выдать своего волнения, и встала. Джек сопроводил ее до алькова, поставил бокал и бутылку на столик у изголовья кровати и повернул выключатель на стене. Окна на потолке закрылись выдвижными ставнями. Он включил ночники и без всякого смущения начал расстегивать пуговицы на рубашке, обнажая широкую мускулистую грудь, поросшую густыми черными волосами, и сильные руки, кисти которых были покрыты пучками волос и голубыми венами. Руки у Джека были холеные и чистые, как у врача, живот плоский, с рельефными мышцами. Теперь она поняла, почему Анджелу так впечатлила его фотография. Гамильтон скинул туфли, снял носки, расстегнул молнию на брюках и, не глядя в сторону Нади, стянул их вместе с белыми спортивными трусами. Ноги его были столь же прекрасно развиты, как и торс, а бедра покрыты мягкими темными волосами, менее густыми, чем те, что росли на груди. Обрезанный пенис начал увеличиваться, покачивая лиловой головкой, гладкой, словно бильярдный шар. Мошонка тяжело свисала у него между ног. Надя села на кровать, опасаясь упасть, и судорожно вздохнула. Внезапно она вспомнила, что они до сих пор даже не поцеловались. Джек, похоже, тоже подумал об этом и, встав перед ней, поцеловал ее в губы, сжав руками щеки. «А вы, оказывается, сладкая», — тихо сказал он. «Спасибо», — сказала она. «Мой вид вас, надеюсь, не смущает?» «Нет, что вы». Надя решительно встала, понимая, что уж если бежать, то сейчас. Джек деловито сорвал с кровати покрывало и одеяло, оставив только простыню, сложил подушки в изголовье и улегся, привалившись к ним спиной и скрестив в лодыжках ноги. Пенис выразительно поглядывал на Надю своим единственным глазом, покачиваясь над мошонкой. Абсолютно хладнокровно, чему она сама удивилась, Надя сняла белую блузку, решив пройти все испытания до конца. Она чувствовала себя спокойной и собранной. «Даже если на другое утро она и пожалеет о содеянном», — подумала Надя, — «то в этом нет ничего страшного». За последнее время она так редко давала волю эмоциям, что для разнообразия неплохо и погрустить. А вдруг ее воспоминания окажутся приятными? Она расстегнула молнию на юбке, слишком узкой, чтобы упасть к ногам, и, виляя бедрами, стянула ее, стараясь сохранять спокойствие. Ежесекундно ощущая на себе внимательный взгляд Гамильтона, Надя повесила юбку на спинку стула. Поневоле наклонившись, она подумала, что Джек рассматривает ее промежность, обтянутую трусиками, и похвалила себя за то, что надела приличное нижнее белье. Блузку она повесила поверх юбки на тот же стул. Своего обнаженного тела Надя не стыдилась, а потому не торопилась снять белый кружевной бюстгальтер, растягивая удовольствие от стриптиза. Наконец она освободила от оков тугие тяжелые груди и взглянула в зеркало. Соски набухли и отвердели, коричневые кружки вокруг них покрылись пупырышками от возбуждения. Тело жаждало сладострастного экстаза. Оставалось освободиться от колготок. Светло-серые, блестящие и тонкие, они так плотно облегали ее крутые бедра и стройные ножки, так четко разделяли швом на промежности преддверия влагалища, что в них Надя выглядела гораздо соблазнительнее, чем голая. Возможно, поэтому Джек не торопился снять их с нее. Сев на кровать, она невольно взглянула на пенис. Раздувшийся и чрезвычайно возбужденный, он стоял под прямым углом к бедрам. Его большая гладкая головка напоминала огромный желудь, растущий прямо из ствола. Клитор Нади задрожал, стенки влагалища сжались, она уже не могла скрывать, что охвачена страстью. Ей хотелось вести себя раскованно, упиваться свободой, стать такой же непринужденной, как Гамильтон, чей пенис она желала почувствовать в своем разгоряченном теле немедленно. Она представила, как Джек будет обнимать и целовать ее и, сокрушая лона своим неимоверным долотом, пробиваться по ее тайному тоннелю все глубже в недра. Она готова была утонуть в омуте исступления, как уже тонула в его темно-карих глазах. Рука ее непроизвольно потянулась к его мошонке и сжала член. Он задрожал. Она погладила его бедро и промолвила: «Если хотите, я возьму его в рот. Дерзайте», — ответил он с великодушием истинного мастера. Она встала на колени, шурша нейлоном колготок, и, сжав ствол фаллоса в кулаке, взглянула в его слезящийся глаз. Ей вдруг подумалось, что Джек, возможно, и не намерен потеть и овладевать ею. Он просто ждет, что она сама удовлетворит его. Что ж, все гении капризны, он тоже не исключение. Надя взяла член в рот, помедлила и, блаженно зажмурившись, сделала глубокий вдох, прежде чем податься корпусом вперед, чтобы головка прошла в горло. Она почувствовала, как пенис затрепетал, а волосики на его лобке защекотали ее подбородок. Надя задрожала и принялась жадно сосать горячий и твердый, как мозговая кость, извлеченная из бульона, пенис. Она причавкивала от удовольствия и сжимала ноги. Из лона по ним распространялся жар. Колготки промокли. Клитор затрепетал. Она принялась ритмично кивать, сжимая член губами. Джек постанывал. Время от времени Надя дразнила языком кончик головки, потом резко кивала, и тогда член проскальзывал в ее гортань. Это не смущало Надю. Она давно натренировалась проделывать этот номер и одновременно щекотала пальцами мошонку. «Довольно», — прохрипел Джек и оторвал ее от своего лакомого кусочка. «Разве вам не этого хотелось?» — спросила она, изображая удивление. «Ты мастер орального секса, я в этом убедился», — похвалил ее Джек. «Я ценю профессионализм, но я хочу просто трахнуть тебя, без затей. Как ты на это смотришь?» Он так смачно произнес ключевое слово всей фразы, что Надя совершенно размякла. Недолго думая, Джек уложил ее на спину, встал на колени и крепко поцеловал в губы, просунув язык в рот. Рука его стала поглаживать ее груди. Он лизнул ей шею и начал сосать сосок. Она закинула голову и сладко охнула. В промежности у нее стало горячо и влажно. Кожа покрылась мурашками и алыми пятнами. Джек ласкал другой рукой ее живот, доставляя ей неописуемое блаженство. Никогда прежде Наде не было так хорошо. Груди ее вздымались, живот втягивался, срамные губы сжимались, в клиторе возникла пульсация. Охваченная пламенем сладострастия, Надя затрепетала. Соски стали похожи на спелые вишни, казалось, что они живут своей жизнью. Джек начал сосать один из них, будто бы намереваясь втянуть в себя всю грудь. Он легонько прикусил сосок, потом разжал зубы и переключился на другую грудь. Надя завертелась на кровати и застонала. Все кружилось у нее перед глазами, мысли смешались. Она не могла понять, почему незнакомый ей мужчина кажется ей таким милым и желанным, почему она позволяет ему вытворять с ней все эти чудеса, упираться членом в ее промежности, рыскать жадным взглядом по ее обнаженному телу. Как же она осмелилась упасть в его объятия? Что подтолкнуло ее на этот невероятный поступок? Неугомонная похотливость? Или она не устояла перед знаменитым мужским магнетизмом Гамильтона? Ей нравилось его мускулистое тело. Его умелые ласки сводили ее с ума. Но чувства, которые она питала к нему, были гораздо глубже. Он затронул потайные струны в ее душе, повернул скрытый выключатель в голове, и в ней проснулась ранее дремавшая сексуальность. Из кладовых подсознания хлынул неудержимый поток новых ощущений и желаний. В чем же секрет Гамильтона? Этого Надя понять не могла, но она не отчаивалась. Раздвинув ноги, она, изогнувшись дугой над кроватью, принялась двигать торсом, выражая свое нетерпение. Он понял ее и прошептал: «Не торопись, потерпи немного». Ах, какой это был обаятельный любовник, настоящий художник секса. Его рука коснулась ее пупка. Кожа ладони оказалась шершавой и мозолистой, как у рабочего. Джек провел ею по колготкам, они зашуршали, и мускулы ног Нади напряглись, коленки ее задрожали. Джек сжал ее влажную горячую промежность. Надя ахнула и зажмурилась. Джек стал стягивать с нее колготки. Надя приподняла зад и завертела им, помогая ему освободить ее от нейлона. Наконец ноги ее стали совершенно голыми, влажная и жаркая лона раскрылась от притока прохладного воздуха. Надя открыла глаза и увидела, что Джек с жадностью рассматривает ее половые губы, набухающие и багровеющие под его проницательным взглядом. Вот так, вероятно, он вглядывался в срамные губы натурщиц, чтобы потом передать их на холсте в мельчайших деталях. Надя задрожала, изнемогая от желания почувствовать в себе его пенис. Джек просунул во влагалище палец, он вошел в скользкое отверстие свободно, не встретив сопротивления, но тотчас же оказался в тисках стенок. Надя заработала торсом, имитируя половой акт. Джек надавил другим пальцем на клитор. Издав протяжный стон, она замотала головой, раскрыв рот, словно отказывалась верить в свое счастье. Влагалище ожило и стало сосать палец. Гамильтон с нескрываемым интересом наблюдал эту реакцию женского тела на его бесхитростные манипуляции. И Надя вдруг отчетливо осознала, как, в сущности, мало ей нужно, чтобы испытать всепоглощающий экстаз. Тело ее запрыгало на кровати, пронзенное электрическим током. Именно этого мгновения и ждал мастер. Едва она изогнулась и подалась низом живота вперед, как Джек прыгнул на нее, словно волк на овцу, и вогнал свой член так глубоко, что Надя не смогла даже охнуть. Возникшие в ее теле ощущения нельзя было передать словами. Ей было и больно, и сладостно, и блаженно от понимания, что ею овладевает виртуоз. Ни один из прежних любовников не смог доставить ей истинного удовольствия. Новая волна оргазма, более мощная, чем та, которую Джек вызвал одним лишь пальцем, захлестнула Надю. Она заполнила ее всю, ей показалось, что еще мгновение, и раздастся взрыв. Джек стал рьяно работать торсом, не проявляя к Наде ни малейшего сострадания. Движения его стали грубы и резки. Он изо всех сил долбил ей шейку матки, так, как не осмеливался, или не мог, ни один другой мужчина. Однако Наде это было невероятно приятно. Она внезапно снова кончила, сжав влагалищем его детородный орган так, словно бы хотела выдать его до последней капли. Джек вновь вогнал член в ее лоно по самую рукоятку, и целая серия оргазмов потрясла ее. Она пребывала в экстазе так долго, что не заметила, когда Джек излил в нее семя. Чуточку сожалея, что пропустила этот момент, Надя обмякла и на какое-то время отключилась. Когда же она открыла глаза, придя в себя, то увидела, что Джек лежит рядом с ней на боку и как-то странно смотрит на нее. В его взгляде появилось новое выражение, какое бывает лишь у испуганного доверчивого ребенка. Надя обняла его и прижалась грудью к его лицу. Проснулась она от света, бьющего в глаза, и от острого желания справить малую нужду. Она спала настолько крепко, что не сразу сообразила, где находится, не говоря уже о том, чтобы вспомнить, какой сегодня день недели. Стряхнув наконец сонную одурь, Надя все отчетливо вспомнила, и яркие ощущения вновь охватили ее. Она задрала голову и увидела, что солнечные лучи пробиваются сквозь щели в ставнях на крыше. Затем она перевела взгляд на Джека. Он лежал ничком, накрывшись простыней и уткнувшись лицом в подушку. Рельефные мускулы спины и ягодицы отчетливо вырисовывались под тонкой материей. Гамильтон тихонько посапывал во сне, совсем как сытый, успокоившийся младенец. Надя улыбнулась и, стараясь не разбудить его, слезла с кровати. Недолгие поиски туалета привели ее к двери, за которой находился совмещенный санузел. Окон в этом помещении не было, зато имелся шнурок, потянув за который она включила яркий дневной свет. Люминесцентная лампа тихо загудела под потолком. Надя взглянула в зеркало и с удовлетворением отметила, что ни на лице, ни на теле не осталось следов минувшей ночи. Однако ощущение у нее было такое, словно бы она заново родилась, пройдя таинственную очистительную процедуру. Она села на стульчак, и вместе с тугой горячей струей наружу вырвались и другие острые ощущения. Надя даже вздрогнула. Секс всегда являлся для нее серьезной проблемой. На протяжении всей своей сознательной жизни она томилась неудовлетворенностью и так свыклась с этим тягостным чувством, что сейчас, освободившись от него, испытывала что-то вроде тоски по утраченной подруге. Ей предстояло свыкнуться с новым сексуальным опытом, примириться с мыслью, что все ранее пережитые ею оргазмы – всего лишь жалкая пародия на подлинный экстаз, который она испытала с Гамильтоном. С ним не мог соперничать ни один из ее прежних сексуальных партнеров. Следовательно, Анджела права, говоря, что она не разбирается в мужчинах. Ей вспомнилось, что однажды, когда она была еще 15-летней девственницей, одна подруга сказала, что истинное удовольствие во время совокупления испытывает только та женщина, которая любит своего любовника. Надя долгое время этому искренне верила, но теперь у нее появились веские основания для сомнений. Ведь во время сближения с Гамильтоном она испытывала не любовь, а вожделение. Ею двигала откровенная, бесстыжая похоть, и она не переросла в глубокое чувство после того, как все совершилось. Впрочем, позже некое подобие привязанности могло в ней развиться. Надя вымыла руки и стерла с ресниц потекшую краску. Наручные часы показывали, что уже 6 утра. Она вполне успевала вернуться домой и привести себя в порядок, перед тем, как отправиться на службу. Она вышла из ванной и на цыпочках голая пошла по дощатому полу мастерской. Взгляд ее упал на мольберт с одной из работ художника. На картине была запечатлена комната, плавно переходящая в сад. Контуры двух еще не нарисованных человеческих фигур наводили на мысль, что работа не завершена. «Доброе утро!» – раздался голос Гамильтона, и Надя вздрогнула, вдруг устыдившись своей наготы. «Привет!» – пропищала она и обернулась. Джек сидел на кровати и улыбался. «Нашла туалет?» «Да». Надя подбежала к кровати и легла. Джек погладил ее по щеке и спросил. «Все в порядке?» «Да. Но мне пора на работу». «Ах да, ты ведь из компании, спонсирующей художественную галерею. Чем ты там занимаешься?» «Вообще-то я служащая коммерческого банка, у нас не принято болтать о работе. Тайны портят симпатичным девушкам цвет лица. Наверное, носишь боссу бумаги на подписи, печатаешь под его диктовку». Большинство мужчин, с которыми она знакомилась раньше, принимали ее за секретаршу. Она не разочаровывала их и подтверждала такое предположение. И хотя на самом деле ее вот-вот должны были включить в совет директоров, она ответила Джеку, что работает в отделе снабжения. «Хочешь кофе?» – спросил он. «Спасибо, нет», – сказала Надя. Он взглянул на ее соблазнительные груди, и глаза его заблестели. «Нравится?» – подразнила его Надя, чувствуя, как тает ее лона, а груди наливаются тяжестью. «Да, груди у тебя изумительные, как, впрочем, и все тело». Джек пощупал соски и, причмокнув от удовольствия языком, воскликнул. «Настоящее чудо! Мне нужно идти», – повторила она, хотя желала совершенно другого. Сделав несложные вычисления в уме, она поняла, что в запасе у нее почти 1,5 часа, и расслабилась окончательно. «Я хочу поцеловать тебя», — сказал Гамильтон. «Что же тебе мешает?» «Мешает опасение, что после поцелуя у меня возникнет и другое желание, а ты торопишься, и мне не удастся его осуществить. Я не люблю начинать то, чего не смогу завершить. Мне думается, у нас найдется время, чтобы все успеть», — ответила Надя с улыбкой, чувствуя, как учащается пульс. Джек пристально посмотрел ей в глаза, и ее охватило оцепенение. Джек потрепал ее по щеке и стал покрывать ее поцелуями. «Да, да», — воскликнула Надя. Джек взял ее за плечи и, потянув на себя, впился ртом в нежные, мягкие губы. Ей стало удивительно хорошо. Все тело вспыхнуло, словно рождественская елка, и тысячи иголочек пронзили ее нервные окончания. В предвкушении новых острых ощущений она ахнула и прижалась к нему грудями, норовя проткнуть сосками кожу. Ей захотелось безумствовать, как минувшей ночью. Джек повалил Надю на кровать и, упершись головкой в живот, стал целовать ее шею, уши, подбородок и груди. Она запрокинула голову, громко дыша и поводя бедрами. Губы Джека сомкнулись на ее соске, он начал его с жадностью сосать. Левой рукой он раздвинул ей ноги и ткнул пальцем в клитор. Надя застонала. Клитор набух и задрожал. Джек стал осторожно теребить его, продолжая сосать грудь. «Джек, Джек!» — воскликнула в экстазе Надя, пронизанная знакомыми ощущениями. «Если бы ты знал, как мне с тобой хорошо!» Она была готова возобновить любовную игру. «Чего именно ты хочешь?» — спросил он. «Всего, всего!» — выдохнула она. Джек стал сильнее тормошить ее клитор и с большей жадностью сосать грудь. Другой его палец проник в лоно, росистый от соков, за ним, еще один. Джек раздвинул ими срамные губы, пульс Нади участился. Очевидно, Джек прикоснулся к эрогенным зонам. Почувствовав приближение оргазма, Надя сжала член, желая воскресить в памяти момент его проникновения в лоно. Член был горячий тверд, она взвизгнула от радости и кончила. Но Джек упорно продолжал работать пальцами, и вдруг сразу три погрузились в ее расплавленное оргазмом лоно, а вместо пальца на клитор надавил язык. Надя сжала пенис в кулаке и снова кончила. Что он с ней сделал? Почему она так легко кончает, раз за разом все острее ощущая эти чудные мгновения? Как удается ему без всяких усилий отправлять ее на пик блаженства? Ведь раньше она даже не мечтала о таких высотах. Надя окончательно раскрепостилась, о былой скованности она уже не вспоминала. Все ее тело наполнилось божественной энергией. Ей стало мало его ласк языком и пальцами, захотелось чего-то большего. Она воскликнула: «Хочу в рот», и он тотчас же исполнил это желание. Встав на колени, он всадил пенис ей до самого горла, ударив мошонкой по подбородку. «Хорошо», – прохрипела Надя и, сжав пенис в кулаке, принялась его сосать. Он был тверд, словно кость. Надя выпустила его из руки и впилась пальцами в ягодицы. Джек дернулся и ввел пенис еще глубже в ее горло. В головке возникла пульсация, верный признак назревающей эякуляции. Наде хотелось, чтобы горячее семя Джека полилось ей на гланды, чтобы она захлебнулась. Но при этом ей хотелось также, чтобы сперма заполнила лона. Ей хотелось сразу всего и много. Она принялась жадно сосать член, втягивая щеки. Глаза ее вылезли из орбит, лицо стало пунцовым. Джек пыхтел и охал, двигая тазом все быстрее с каждым мгновением. Головка заполнила собой весь рот Нади. Сок из лона струился по бедрам. Джек изловчился и просунул палец ей в анус, настолько глубоко, что Надя ахнула. Пенис глубже проник в гортань. Она начала задыхаться. Пальцы Джека продолжали двигаться в других ее естественных отверстиях, и она кончила. Но на сей раз оргазм был подобен взрыву атомной бомбы. За ним, как в цепной реакции, последовала серия новых оргазмов. Надя подумала, что они никогда не прекратятся. А Джек все нажимал и нажимал на таинственную пусковую кнопку, и Надя поняла, что погибнет, если срочно что-то не предпримет. Колоссальным усилием воли она заставила себя вынуть член изо рта и, отдышавшись, приказала: «Ляг на спину и замри». Он удивленно похлопал глазами, однако подчинился. «Не волнуйся, тебе сейчас будет приятно», сказала Надя, решив продемонстрировать ему, что и она кое на что способна. Ей не хотелось казаться наивной в сексе. В бизнесе она добилась успеха упорным трудом, в интимной сфере потерпела поражение, но теперь, когда перед ней открылись новые горизонты, она уже не сомневалась, что сможет вынудить Джека кончить так, как ей того хочется. Пенис стоял торчком, поблескивая мокрой головкой. Мышцы живота и торса были у Джека хорошо развиты. Мошонка впечатляла своим объемом. Волосы, особенно густые и курчавые на груди, тянулись стрелкой к низу живота. У Нади затрепетало сердце. Она сжала член в кулаке и дотронулась до головки пальцем. Член вздрогнул. «Боже, как же я тебя хочу», сказала Надя и, продолжая сжимать член в кулаке, села на корточках над головкой. «Он такой твердый», заметила она. «Все благодаря тебе, ты очень сексуальна». «Неужели?» Раньше ее называли милой, симпатичной, шикарной, только не сексуальной. Она поелозила по головке, орошая пенис своим соком. «Ты сама это знаешь», сказал Джек. Она резко опустилась на него, фаллос пронзил влагалище, лобковая кость ударила по клитору. Головка надавила на шейку матки, как раньше на стенку гортани. Сейчас Надя решила взять реванш и сдавила пенис стенками влагалища. «Ты его раздавишь», – Джек рассмеялся. Она тоже звонко расхохоталась, что случилось с ней впервые за весь период ее половой жизни. Раньше секс представлялся ей делом очень серьезным и временами скучным. «Я хочу, чтобы ты кончил в меня», – заявила она. «В самом деле», – он вскинул брови. «Тебе ведь этого хочется? Ну признайся». «Да, тогда кончай». Она начала отчаянно ерзать на нем, продолжая сжимать пенис влагалищем и возбуждая клитор. Войдя в раж, Надя сжала руками груди и стала пощипывать пальцами соски. Потом она отпустила одну грудь и, дотянувшись до мошонки, сжала ее в руке. «Нравится?» – спросила она. «Я сейчас кончу», – выдохнул он. «Мне это и нужно. А как же ты сама? Кончай быстрее, умоляю». Она почувствовала, как член напрягся. Джек сжал руками ее бока и, натянув ее на себя, стал вертеть задом, нащупывая головкой чувствительное местечко. Затем он положил ладони на ее груди и стал их ласкать. Надя задрожала и прошептала: